Дух молитвы новоначального. Введение. Здесь предлагается учение о качестве молитвы, свойственной начинающему идти к Господу путем покаяния. Главные мысли изложены каждая отдельно, с той целью, чтобы они могли быть читаемы с большим вниманием и удерживаемы в памяти с большей удобностью. Чтение их, питая ум истиной, а сердце смирением, может доставлять душе должное направление в ее молитвенном подвиге и служить к нему предуготовительным занятием. Первое. Молитва есть возношение прошений наших к Богу. Второе. Основание молитвы заключается в том, что человек – существо падшее. Он стремится к получению того блаженства, которое имел, но потерял, и потому молится. Третье. Пристанище молитвы в великом милосердии Божием к роду человеческому. Сын Божий для спасения нас принес себя Отцу Своему в умилостивительную примирительную жертву. На этом основании, желая заняться молитвою, отвергни сомнение и двоедушие. Послание апостола Иакова, глава 1, стихи с 6 по 8. «Не скажи сам себе: я грешник, неужели Бог услышит меня? Если ты грешник, то к тебе-то и относятся утешительные слова Спасителя. Не приидох призвати праведники, но грешники на покаяние». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. 4. Приготовлением к молитве служат непресыщенное чрево, отсечение попечений мечом веры, прощение от искренности сердца всех обид, благодарение Богу за все скорбные случаи жизни, удаление от себя рассеянности и мечтательности, благоговейный страх, который так свойственно иметь созданию, когда оно будет допущено к беседе с Создателем своим, по неизреченной благости Создателя к созданию. 5. Первые слова Спасителя к падшему человечеству были: «Покайтесь, приближися бо Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. «Потому, доколе не войдешь в это царство, стучись во врата его покаянием и молитвою». 6. Истинная молитва есть голос истинного покаяния. Когда молитва неодушевлена покаянием, тогда она не исполняет своего назначения, тогда не благоволит о ней Бог. Он не уничижит дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно. Псалом 50, стих 19. 7. Спаситель мира называет блаженными нищих духом, то есть имеющих о себе самое смиренное понятие, считающих себя существами падшими, находящимися здесь, на земле, в изгнании, вне истинного своего Отечества, которое – небо. Блажени нищие духом, молящиеся при глубоком сознании нищеты своей, яко тех есть Царствие Небесное. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Блаженни плачущие в молитвах своих от ощущения нищеты своей, яко тии утешатся благодатным утешением Святого Духа, которое состоит в Христовом мире и в любви о Христе ко всем ближним. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 4. Тогда никто из ближних, и злейший враг, не исключен из объятий любви молящегося. Тогда молящийся бывает примирен со всеми тягостнейшими обстоятельствами земной жизни. 8. Господь, научая нас молитве, уподобляет молящуюся душу вдовице, обижаемой соперником, присидящей, докучающей, надоедающей, неотступно судьи беспристрастному и нелицеприятному. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 1 по 8. Не удаляйся расположением души при молитве от этого подобия. Молитва твоя, да будет, так сказать, постоянную жалобою на насилующий тебя грех. Углубись в себя, раскрой себя внимательную молитвою. Увидишь, что ты точно вдовствуешь в отношении ко Христу по причине живущего в тебе греха, тебе враждебного. производящего в тебе внутреннюю борьбу и мучения, соделывающего тебя чуждым Богу. 9. Весь день, говорит о себе Давид, весь день земной жизни, сетуя о хождах, препроводил в блаженной печали о грехах и недостатках своих. «Яко лядвия моя наполнишеся поруганий, и несть исцеления в плоти моей». Псалом 37, стихи 7 и 8. Лядвиями названо шествие по пути земной жизни, плотью – нравственное состояние человека. Все шаги всех человеков на этом пути преисполнены преткновений. Их нравственное состояние не может быть уврачевано никакими собственными средствами и усилиями. Для исцеления нашего необходима благодать Божия, исцеляющая только тех, которые признают себя больными. Истинное признание себя больным доказывается тщательным и постоянным пребыванием в покаянии. 10. «Работайте, Господи, со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом», — говорит пророк. А другой пророк говорит от лица Божия. «На кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого, и трепещущего словес моих? Господь презре на молитву смиренных, и не уничижи моления их. Он, да я и живот, то есть спасение, сокрушенным сердцем». Псалом 2, стих 11. Книга пророка Исаии, глава 66, стих 2. Псалом 101, стих 18. 11. «Хотя бы кто стоял на самой высоте добродетелей, но если он молится не как грешник, то молитва его отвергается Богом». Преподобный Исаак Сирский, слово 55. 12. «В тот день, в который я не плачу о себе, сказал некоторый блаженный делатель истинной молитвы, считаю себя находящимся в самообольщении». Эти слова произнес иеросхимонах Афанасий, безмолвствовавший в башне Свенского монастыря Орловской епархии, некоторому страннику, посетившему его в 1829 году. 13. «Хотя бы мы проходили многие возвышеннейшие подвиги, сказал святой Иоанн Лествичник, но они не истинны и бесплодны, если при них не имеем болезненного чувства покаяния». Лествица, слово 7, глава 64. 14. «Печаль мысли о грехах есть честный дар Божий. Носящий ее в персях своих с должным хранением и благоговением носит святыню. Она заменяет собою все телесные подвиги при недостатке сил для совершения их». Святой Исаак Сирский, слово 89. «Напротив того, от сильного тела требуется при молитве труд. Без него сердце не сокрушится, молитва будет бессильную и неистинную». Слово 11. 15. «Чувство покаяния хранит молящегося человека от всех козней дьявола. Бежит дьявол от подвижников, издающих из себя благоухание смирения, которое рождается в сердце кающихся». Преподобный Григорий Синаид. О прелести и деже и о иных многих предлогах. Добротолюбие, часть первая. «Егда видит, кого дьявол, — говорит святой Григорий, — плачевне живуща, не пребывает тама, ежа от плача, приходящего смирения бояся». 16. «Приноси Господу в молитвах твоих младенческое лепетание, простую младенческую мысль, ни красноречие, ни разум. Аще не обратитеся, как бы из язычества и магометанства, из вашей сложности и двуличности. И будете, — сказал нам Господь, — яко дети, не внидите в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Лествица, слово 28, глава 9. 17. «Младенец выражает плачем все свои желания, и твоя молитва пусть всегда сопровождается плачем. Не только при словах молитвы, но и при молитвенном молчании пусть выражается плачем твое желание покаяния и примирения с Богом, твоя крайняя нужда в милости Божией». 18. «Достоинство молитвы состоит единственно в качестве, а не в количестве. Тогда похвально количество, когда оно приводит к качеству. Качество всегда приводит к количеству. Количество приводит к качеству, когда молящийся молится тщательно. Преподобный Милетий, в Галисийской горе подвязавшийся. Стихотворение о молитве. Лествица, слово 28, глава 21. 19. Качество истинной молитвы состоит в том, что ум во время молитвы находится во внимании, а сердце сочувствует уму. 20. Заключай ум в произносимых словах молитвы и сохранишь его во внимании. Лествица, слово 28, глава 17. Имей глаза на устах или закрытыми. Совет старца иеромонаха Серафима Саровского. О том, что полезно молиться при закрытых глазах, сказано и в 11-м наставлении его о молитве. Этим будешь способствовать соединению ума с сердцем. Произноси слова с крайнюю неспешностью, и будешь удобнее заключать ум в слова молитвы. Ни одно слово твоей молитвы не будет произнесено, не будучи одушевлено вниманием. 21. Ум, заключаясь в слова молитвы, привлекает сердце в сочувствие себе. Это сочувствие сердца уму выражается умилением, которое есть благочестивое чувство, соединяющее в себе печаль с тихим, кротким утешением. Преподобный Марк Подвижник. «О мнящихся от дел оправдайтесь». Глава 34. Добротолюбие, часть 1. 22. Необходимые принадлежности молитвы – пождание, медление, отложение до другого времени, ожидание. Преподобный Григорий Синаид. «А еже как оподобает безмолвствующему сидите и творите молитву». Добротолюбие, часть 1. Когда чувствуешь сухость, ожесточение, не оставляй молитвы. За пождание твое и подвиг против сердечного нечувствия снизойдет к тебе милость Божия, состоящая в умилении. Умиление – дар Божий, ниспосылаемый пребывающим и претерпевающим в молитвах, постоянно возрастающий в них, руководствующий их к духовному совершенству. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 2. Послание к Римлянам, глава 12, стих 12. 23. Ум, предстоя внимательную молитвою пред невидимым Богом, должен быть и сам невидим, как образ невидимого божества. То есть ум не должен представлять ни в себе, ни из себя, ни пред собою никакого вида. Должен быть совершенно безвидным. Иначе. Ум должен быть вполне чужд мечтания, сколько бы ни казалось это мечтание непорочным и святым. Преподобные Каллисты Игнатий, о безмолвии и молитве, слово 73, добротолюбие, часть 2, и лествица, слово 28, глава 42. 24. Во время молитвы не ищи восторгов, не приводи в движение твоих нервов, не горячи крови. Напротив, содержи сердце в глубоком спокойствии, в которое оно приводится чувством покаяния. Вещественный огонь, огонь естества падшего, отвергается Богом. Сердце твое нуждается в очищении плачем покаяния и молитвою покаяния. Когда же оно очистится, тогда сам Бог ниспошлет в него свой всесвятой духовный огонь. Лествица, слово 28, глава 45. 25. Внимание при молитве приводит нервы и кровь в спокойствие, способствует сердцу погружаться в покаяние и пребывать в нем. Не нарушает тишины сердечной и божественный огонь, если он не зайдет в сердечную горницу, когда в ней будут собраны ученики Христовы. Помыслы и чувствования, заимствованные из Евангелия. Этот огонь не опаляет, не горячит сердце. Напротив того, орошает, прохлаждает его, примиряет человека со всеми людьми и со всеми обстоятельствами, влечет сердце в неизреченную любовь к Богу и к ближним. Преподобный Максим Капсакаливи. Собеседование с преподобным Григорием Синаитом. Добротолюбие, часть 1. 26. Рассеянность окрадывает молитву. Помолившийся с рассеянностью ощущает в себе безотчетливую пустоту и сухость. Постоянно молящийся с рассеянностью лишается всех плодов духовных, обыкновенно рождающихся от внимательной молитвы, усваивает себе состояние сухости и пустоты. Из этого состояния рождается хладность к Богу, уныние, омрачение ума, ослабление веры, и от них мертвость в отношении к вечной духовной жизни. Все же это вместе взятое служит явным признаком, что такая молитва не принимается Богом. 27. Мечтательность в молитве еще вреднее рассеянности. Рассеянность делает молитву бесплодную, а мечтательность служит причиной плодов ложных, самообольщения и так называемой святыми отцами бесовской прелести. Изображение предметов видимого мира и сочиняемые мечтательностью изображения мира невидимого, напечатлеваясь и замедляя в уме, соделывают его как бы вещественным, переводят из божественной страны духа и истины в страну вещества и лжи. В этой стране сердце начинает сочувствовать уму не духовным чувством покаяния и смирения, а чувством плотским, чувством кровным и нервным, безвременным и беспорядочным чувством наслаждения, столько несвойственного грешникам, чувством неправильным и ложным, мнимой любви к Богу. Преступная и мерзостная любовь представляется неискусным в духовных опытах святой, а на самом деле она только беспорядочное ощущение неочищенного от страстей сердца, наслаждающегося тщеславием и сладострастием, приведенными в движение мечтательностью. Такое состояние есть состояние самообольщения. Если человек укоснит в нем, то являющиеся ему образы получают чрезвычайную живость и привлекательность. Сердце при явлении их начинает разгорячаться и наслаждаться беззаконно, или по определению Священного Писания прелюбодействовать. Псалом 72, стих 27. Ум признает такое состояние благодатным, божественным. Тогда близок переход к явной прелести бесовской, при которой человек теряет самовластие, делается игралищем и посмешищем лукавого духа. От мечтательной молитвы, приводящей человека в это состояние, с гневом отвращается Бог. И сбывается над молящимся такую молитвою приговор Писания. «Молитва его да будет в грех» Псалом 108, стих 7, преподобный Симеон Новый Богослов, о первом образе молитвы у преподобного Синаита, глава 131, Добротолюбие, часть 1. 28. «Отвергай благие, по-видимому, помышления и светлые, по-видимому, разумения, приходящие к тебе во время молитвы, отвлекающие тебя от молитвы». Лествица, слово 28, глава 59. «Они выходят из области лжеименного разума, восседают, как бы всадники на конях, на тщеславии. Закрыты мрачные лица их, чтобы ум молящегося не мог узнать в них врагов своих. Но потому именно, что они в враждебной молитве отвлекают от нее ум, уводят его в плен и тягостное порабощение, обнажают и опустошают душу. Потому именно познаются, что они враги и из области миродержца. Духовный разум, разум Божий, содействует молитве, сосредоточивает человека в самом себе, погружает его во внимание и умиление, наводит на ум благоговейное молчание, страх и удивление, рождающиеся от ощущения присутствия и величия Божиих. Это ощущение в свое время может очень усилиться и сделать молитву для молящегося страшным судилищем Божиим. Лествица, слово 28, глава 1. 29. Внимательная молитва, чуждая рассеянности и мечтательности, есть видение невидимого Бога, влекущего к себе зрение ума и желание сердца. Тогда ум зрит безвидно и вполне удовлетворяет себя невидением, превысшим всякого видения. Причина этого блаженного невидения есть бесконечная тонкость и непостижимость предмета, к которому направлено зрение. Невидимое солнце правды, Бог, испускает и лучи невидимые, но познаваемые явственным ощущением души. Они исполняют сердце чудным спокойствием, верою, мужеством, кротостью, милосердием, любовью к ближним и Богу. По этим действиям, зримым во внутренней сердечной клети, человек признает несомненно, что молитва его принята Богом, начинает веровать живой верой и твердо уповать на любящего и любимого. Вот начало оживления души для Бога и блаженной вечности. Вышеупомянутое стихотворение преподобного Милетия. Слово о сокровенном делании Феолипта, митрополита Филадельфийского. Добротолюбие, часть 2. 30. Плоды истинной молитвы. Святой мир души, соединенный с тихою, молчаливую радостью, чуждую мечтательности, самомнения и разгоряченных порывов и движений. Любовь к ближним, не разлучающая для любви добрых от злых, достойных от недостойных, но ходатайствующая обо всех пред Богом, как о себе, как о своих собственных членах. Из такой любви к ближним воссеевает чистейшая любовь к Богу. 31. Эти плоды – дар Божий. Они привлекаются в душу ее вниманием и смирением, хранятся ее верностью к Богу. 32. Душа тогда пребывает в верности к Богу, когда удаляется всякого слова, дела и помышления греховного, когда немедленно раскаивается в тех согрешениях, в которые увлекается по немощи своей. 33. То, что желаем стяжать дар молитвы, доказываем терпеливым присидением, усидчивостью, молитвою при дверях молитвы. За терпение и постоянство получаем дар молитвы. Господь, говорит Писание, даяй молитву благодатную молящемуся, терпеливо при одном собственном усилии. Первая книга Царств, глава 2, стих 9. 34. Для новоначальных полезнее краткие и частые моления, нежели продолжительные, удаленные одно от другого значительным пространством времени. Святитель Дмитрий Ростовский, часть 1, «Внутренний человек», глава 4. 35. Молитва есть высшее упражнение для ума. 36. Молитва есть глава, источник, мать всех добродетелей. Преподобный Макарий Великий, слово 3, глава 1. Лествица, слово 28, заглавие. Согласно сему, поучают и другие отцы. 37. Будь мудр в молитве твоей. Не проси в ней ничего тленного и суетного, помня заповедание Спасителя. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся, то есть все потребности для временной жизни, приложатся вам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Святой Исаак Сирский, слово 5. 38. Намереваясь сделать что или желая чего, также в затруднительных обстоятельствах жизни, повергай мысль твою в молитве пред Богом. Проси того, что считаешь себе нужным и полезным. Но исполнение и неисполнение твоего прошения предоставляй воле Божией, в вере и уповании на всемогущество, премудрость и благость воли Божией. Этот превосходный образ моления даровал нам тот, кто молился в саду Гефсиманском. «Да мимо идет определенная ему чаша. Обаче не моя воля», – заключил он молитву свою ко Отцу, «но твоя да будет». Евангелие от Луки, глава 22, стих 42. 39. «Приноси Богу смиренную молитву о совершаемых тобою добродетелях и благочестивых подвигах. Очищай, совершенствуй их молитвою и покаянием. Говори о них в молитве твоей, то, что говорил в ежедневной молитве своей праведный Иов о детях своих. Негли, когда сынове мои согрешиша, и в мысли своей злая помыслиша противу Бога. Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Книга Иова, глава 1, стих 5. Лукава злоба неприметно примешивается к добродетели, оскверняет, отравляет ее. 40. «Отвергнись всего, чтобы наследовать молитву, и поднятый от земли на кресте самоотвержение, предай Богу дух, душу и тело твои, а от него прими святую молитву, которая по учению апостола и Вселенской Церкви есть действие в человеке Святого Духа, когда Дух вселится в человека. Послание к римлянам, глава 8, стих 26, Святой Исаак Сирский, слово 21. Кто достиг непрестанной молитвы, тот достиг края добродетелей и соделался жилищем Святого Духа, сказал святой Исаак. Заключение. Кто не брежет об упражнении внимательную, растворенную покаянием молитвою, тот чужд преуспеяния духовного, чужд плодов духовных, находится во мраке многообразного самообольщения. Смирение есть единственный жертвенник, на который дозволено человеком приносить молитвенные жертвы Богу. Единственный жертвенник, с которого молитвенные жертвы приемлются Богом. Мнение преподобного Пимена Великого, алфавитный Патерик. Молитва есть мать всех истинных божественных добродетелей. Невозможно. Невозможно никакое духовное преуспеяние для того, кто отверг смирение, кто не озаботился вступить в священный союз с молитвою. Упражнение молитвы есть завещание апостола. «Непрестанно молитесь», — говорит нам апостол. Первое послание к Солунинам, глава 5, стих 17. Упражнение молитвою есть заповедь самого Господа, заповедь, соединенная с обетованием. «Просите», — приглашает нас Господь, — повелевает нам Господь, — «и дастся вам». «Ищите и обрящите», — «толците и отверзится вам», — «просите и дано будет вам», — «ищите и найдете», — «стучите и отворят вам». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. «Не воздремлет, ниже уснет молитва, не дремлет и не спит молитва, доколе не укажет возлюбившему ее и постоянно упражняющемуся в ней чертог наслаждений вечных, доколе не введет его в небо. Там она преобразится в непрестанную жертву хвалы. Эту хвалу непрестанно будут приносить, будут провозглашать неумолчно избранные Божии от непрестанного ощущения блаженства в вечности, прозябшего, расцветшего, произросшего здесь, на земле и во времени, от семян покаяния, посеянных внимательную и усердную молитвою. Аминь.